Понедельник, 5 февраля 1761 года. Рано утром он вышел из дома. Хозяйка еще спала, и только Катрина, угрюмая и молчаливая, разводила огонь на кухне. Комиссар совершенно очевидно не вернулся. Держа курс на Шатле, Николя шел по улицам, покрытым толстым слоем мусора, оставшимся после ночного праздника, который, подобно гигантской волне, прокатился по городу, оставив после себя выброшенные людским морем обломки. В подворотне на куче хлама храпел, развалившись, какой-то субъект в замызганном костюме Пьеро. Прибыв на место, Николя прежде всего написал два письма. Одно отцу Григуару, а другое своему другу Пиньо, где извещал их о смерти каноника и о своем возвращении. По дороге на почту его догнал уже знакомый ему маленький савояр и вручил записку от Сартина, содержавшую приказ немедленно бросить все и явиться к нему на улицу Неф-Сент-Огюстен. Войдя в приемную начальника полиции, Николя стал свидетелем любопытного зрелища. Сартин, слывший самым работоспособным чиновником в королевстве, сидел в кресле и, судя по избороздившим его лоб глубоким морщинам, был поглощен решением важной задачи. Закидывая ногу на ногу, он время от времени резко кивал головой, приводя в отчаяние парикмахера, пытавшегося уложить его волосы аккуратными буклями. Двое лакеев по очереди открывали продолговатые коробки, аккуратно извлекали из них парики и один за другим надевали их на манекен, задрапированный в ярко-красный халат. В Париже все знали о страсти Сартина к собирательству париков. А так как никаких иных слабостей за ним не числилось, все прощали ему это невинное увлечение. Но сегодня утром он, похоже, был недоволен даже своей коллекцией, и лакеи напрасно старались угодить ему. Защитив лицо высокопоставленного клиента специальным экраном, парикмахер принялся обильно посыпать ему голову пудрой. Глядя на начальника в окружении белого облака, Николя с трудом держал улыбку. — Сударь, я рад вас видеть, — произнес Сартин. — Как чувствует себя маркиз? По выработавшейся у него привычке, Николя воздержался от ответа, но на этот раз Сартин повторил свой вопрос. «Так как же он себя чувствует?» — произнес он в упор, глядя на Николя. Сартин, для которого, похоже, вообще не было никаких тайн, вполне мог узнать, что произошло в Геранде, — удрученно подумал молодой человек и решил ограничиться самым общим ответом. «Хорошо, сударь. Оставьте нас», — приказал Сартин, повелительным жестом отпуская окружавших его слуг. Приняв свою любимую позу, а именно облокотившись на письменный стол, он, к удивлению Николя, пригласил его сесть. «Сударь», — начал он, — «я наблюдаю за вами уже 15 месяцев, и у меня есть все основания быть вами довольным. Однако не вздумайте задирать нос, вы еще слишком мало знаете, но вы не болтливы, умеете делать выводы и пунктуальны, что в нашем ремесле основное. Теперь к делу. Лорден исчез. Причины его исчезновения мне неизвестны, но они меня весьма и весьма интересуют. Как вы уже знаете, Лорден подчинялся только мне и выполнял особые задания, о которых отчитывался мне лично. Так что вы, сударь, сохраните в тайне все, что я вам сейчас скажу. Свободу действий Лордена ничто не ограничивало. Наверное, зря. Полагаю, вы с вашей наблюдательностью заметили, что у меня уже возникали основания усомниться в его честности». Николя предусмотрительно промолчал. Сейчас он вел сразу два дела, одно из которых требовало особой деликатности, ибо на карту поставлена репутация моих людей. Мой предшественник Берье вместе с делами передал мне и своего любимчика, комиссара Камюзо, хотя я бы прекрасно без него обошелся. Да будет вам известно, сударь, что комиссар Камюзо, надзирающий над игорными заведениями, наш главный винтик полицейского механизма, вот уже несколько лет подозревается в покровительстве подпольным притоном. Имеет ли он от этого выгоду? Как вы понимаете, определить разницу между вынужденным обращением к услугам осведомителей и противозаконным сговором с ними далеко не всегда возможно. У Камюзо есть верный человек, некий Муваль, безгранично ему преданный. Этот тип очень опасен, не доверяйте ему. Когда надо организовать якобы неожиданный налет на притон, он выступает посредником и находит сообщников. По его наводке полиция проводит рейд, и осуществляет конфискацию. А вы знаете, что по указу короля конфискованные деньги, и он вопросительно посмотрел на Николя, часть конфискованных сумм идет служащим полиции, заученно ответил молодой человек. Вот что значит достойный ученик Нобле Кура. Мои поздравления. Лорден работал и еще по одному делу, о котором я не могу вам ничего рассказать. Вам достаточно знать, что он его вел и что оно чрезвычайно сложное. Тем более, мне кажется, вас не слишком удивили сообщенные мной сведения, так зачем же мне говорить вам лишнее? Он открыл табакерку, но не взял понюшку, а, помолчав, с громким стуком ее захлопнул. В сущности, — продолжил он, — я вынужден так поступать. И должен признаться, при сложившихся обстоятельствах мне приходится идти по протаренной дорожке. Вот приказ, который даст вам возможность вести расследование и прибегать к помощи властей. Королевский судья по уголовным делам и начальник городской стражи будут предупреждены. Всех квартальных комиссаров вы знаете лично. Держитесь уверенно, но соблюдайте формальности. А главное, постарайтесь ни с кем не поссориться. Не забывайте, вы являетесь моим личным представителем. Разберитесь в этой истории. Мне кажется, в ней кроется какая-то тайна. И приступайте немедленно. Начните со знакомства с отчетами о ночных происшествиях. Это всегда познавательное чтение. Нужно научиться их сравнивать, дополнять и соединять воедино разрозненные, на первый взгляд, факты. Он протянул Николя подписанный документ. «Сей сезам, сударь, откроет вам все двери, включая двери тюрем. Не злоупотребляйте им. У вас есть ко мне просьба?» «Сударь, у меня две просьбы», — на удивление спокойным голосом произнес Николя. «Две? Однако вы стали дерзким, сударь. Во-первых, мне хотелось бы взять в помощники инспектора Бурдо. Ваша уверенность в себе растет не по дням, а по часам, но я одобряю ваш выбор. Очень важно уметь верно оценить человека и его характер. Бурдо мне нравится. Что еще?» «Я узнал, сударь, что сведения никогда не даются бесплатно. Вы совершенно правы. Мне следовало самому об этом подумать». Отойдя в угол комнаты, Сартин открыл железный шкаф, извлек оттуда сверток с 20 луидорами и протянул Николя. «Вы представите мне подробнейший отчет обо всем, что сделаете, и укажете, на что были израсходованы полученные вами средства. Если денег не хватит, требуйте еще. А теперь идите, время не ждет. Постарайтесь показать все, на что вы способны, и найдите мне Лордена». Решительно Сартин всегда удивлял Николя. Он вышел из кабинета начальника таким взволнованным, что если бы тяжелый сверток с золотыми не оттягивал карман его фрака, ему пришлось бы долго щипать себя за нос, дабы убедиться, что он не спит. Однако радость от оказанного ему высокого доверия быстро уступила место неотступной тревоге. А справится ли он с таким важным поручением? Он уже видел, как на пути его вырастают дебри препятствий, и чем дальше он продвигается, тем эти дебри гуще. Его возраст и неопытность станут ему помехой, а оказанное ему отличие побудит недругов расставить у него на пути капканы. Но он обязан найти в себе силы преодолеть все препятствия и выполнить неожиданно возложенную на него миссию. Совершенно неожиданно он почувствовал себя одним из рыцарей, отправляющихся в путь на поиски подвигов и приключений. Рыцарские романы составляли большую часть библиотеки в замке Ранрей. Вспомнив о любимых книгах, он не мог не вспомнить о родном Геранде, и перед глазами немедленно возникли лица опекуна, маркиза и Изабеллы. Горький комок подкатился к горлу. Николя развернул врученную ему Сартином бумагу и прочел. «Доводим до вашего сведения, что податель сего приказа, господин Николя Лефлок, уполномочен вести расследование по чрезвычайно важному делу, касающемуся блага государства. А посему, что бы он ни делал и не предпринимал, он является исполнителем нашей воли и тех распоряжений, кои были ему даны. На всем основании приказываем всем представителям полиции и городской стражи, находящиеся в подчинении Приво и Виконта Парижского, оказывать ему помощь и содействие, ибо, повинуясь ему, вы исполняете наш приказ». Текст наполнил Николя гордостью. Он почувствовал себя уверенно, а слова «служба королю» неожиданно обрели для него подлинное величие. Но он быстро напомнил себе, что он всего лишь скромный инструмент в игре, правила которой превосходили его понимание, и отправился в главное полицейское управление, куда стекались отчеты квартальных комиссаров и начальников городских патрулей. Бурдо он отыщет позднее, после того, как по приказу Сартина ознакомится с отчетами. Делопроизводители, хорошо знавшие Николя, без лишних вопросов выдали ему отчеты, поступившие за последние дни, и он погрузился в чтение однообразных докладов о происшествиях, случившихся в столице за время буйных карнавальных дней и ночей. Ничего интересного в этих отчетах он не обнаружил. Копии, сделанные в записи в регистрах Мертвецкой, на его взгляд, заслуживали большего внимания. Примечание. Мертвецкая, морг, расположенный в подвале шатле. Конец примечания. В них перечислялись мрачные находки, запутавшиеся в огромные сети, перегораживавшие сено на выходе из Парижа, куда течение приносило все, что попадало в воду. Но и в этих мрачных списках он тоже не нашел ничего, за что можно было бы зацепиться. Труп мужчины, которого, по словам соседей, звали Паскаль, захлебнулся и утонул в воде. Труп мужчины примерно 25 лет, без ранений и повреждений, однако содержащий все признаки утопленника. Труп мужчины примерно 40 лет, без ранений и повреждений. После осмотра сошлись во мнении, что означенный труп, прежде чем попасть в воду, скончался от апоплексического удара. Тело ребенка без головы, по нашему разумению, послужило для анатомических опытов и пролежало несколько дней в воде. Николя отодвинул составленные корявым казенным языком описи. До него постепенно доходила вся сложность полученного им задания. И он впал в сомнение. Неужели Сартин решил посмеяться над ним? А может, он просто не хочет, чтобы Лордена нашли? Ведь доверить такое дело новичку — это верный способ закрыть его. Но он взял себя в руки и, отбросив печальные мысли, отправился в шатле, дабы самому посетить морг и поговорить с инспектором Бурдо. Бурдо также не преуспел в своих поисках. Не зная, как довести до сведения инспектора решение Сартина, Николя, в конце концов, молча сунул ему в руку бумагу, подписанную начальником полиции. Ознакомившись с ее содержанием, Бурдо поднял голову и, с доброй улыбкой глядя на молодого человека, произнес: «Вот это новость! Впрочем, я всегда знал, что вы пойдете не только далеко, но и быстро. Рад за вас, сударь». В его голосе слышалось уважение, и, растрогавшись, Николя пожал ему руку. «Однако», — продолжил Бурдо, — «ваша работа только начинается. Несмотря на неограниченные полномочия, не следует недооценивать трудностей. Так что, если я могу вам помочь, можете на меня рассчитывать». «Чтобы быть точным, господин де Сартин велел мне выбрать себе помощника. А если честно, я сам попросил у него дать мне кого-нибудь в помощь и сказал, с кем бы мне хотелось работать, назвал ваше имя. Но я еще очень молод и неопытен, и если вы откажетесь, я не буду на вас в обиде». Бурдо даже покраснел от волнения. «Выбросьте ваши сомнения. Мы с вами не первый день знаем друг друга. Я наблюдаю за вами с того момента, когда вы пришли работать к нам и быстро проявили все ваши блестящие качества. Я польщен, что вы вспомнили именно обо мне, и рад, что стану работать у вас под началом». Помолчав немного, Бурдо продолжил: «Все это замечательно, но время не ждет. Я говорил с комиссаром Камизо. Он не видел Лордена целых 3 недели. Начальник вам об этом сообщил?» Николя вспомнил намеки Сартина на некие секретные расследования и не ответил на вопрос инспектора. «Я хотел бы посетить морг. Нельзя сказать, чтобы в описи я нашел что-то интересное, но пренебрегать нельзя ничем». Бурдо открыл табакерку, протянул Николя, и тот щедро воспользовался ее содержимым. Все полицейские в шатле быстро приобретали привычку перед спуском в Мертвецкую нюхать табак, помогавший выдерживать царившее там зловоние. Николя уже довелось познакомиться с этим зловещим местом, сопровождая туда Лордена. Морг располагался в отвратительном подвале, темном и грязном, куда свет проникал через маленькое, наполовину заколоченное окно. От приходивших на опознание посетителей полуразложившиеся трупы отделяла решетка и деревянный барьер. Чтобы замедлить процессы гниения, тела, находившиеся в наиболее плачевном состоянии, густо посыпали солью. В этом неприглядном помещении устанавливали имена утопленников, выловленных в сене и найденных на улице покойников. Время для посетителей еще не наступило, но в самом темном углу уже стоял в ожидании какой-то человек. Он внимательно разглядывал бренные останки, разложенные на каменных плитах пола. Среди тел Николя с содроганием узнал те описания, которых он прочел в отчетах. Между холодными словами отчетов и неприглядной действительностью разница наблюдалась огромная. Потрясенный Николя не обратил внимания на молчаливо стоявшего в тени посетителя. Неуместного свидетеля заметил Бурдо и, слегка толкнув Николя локтем, дабы привлечь его внимание, кивком указал на незнакомца в углу. Николя направился к неизвестному. — Сударь, можно узнать, что вы здесь делаете? И кто вам разрешил войти сюда? Упираясь лбом в решетку, человек столь сосредоточенно созерцал трупы, что не заметил, как к нему подошли. А когда он обернулся, Николя чуть не вскрикнул от изумления. — Это же доктор Симагюс. — Да, Николя, это я. — А это инспектор Бурдо. — Сударь, однако позвольте, Николя, каким ветром вас сюда занесло? — По-прежнему учитесь ремеслу? — Разумеется, а вы? — Вы помните моего слугу Сен-Луи? В пятницу он не вернулся домой. С тех пор о нем ни слуху, ни духу, и я уже начал беспокоиться. — С пятницы... Послушайте, доктор, подвал не слишком располагает к разговорам. Не хотите ли подняться наверх? Они прошли через зал, где когда-то Николя ожидал своей первой аудиенции у Сартина, и хотя привратник давно уже почтительно его приветствовал, Николя с тоской вспоминал тот день, когда он, юный и застенчивый бретонец, робко вступил под своды шатле. Понимая, что всем, что ему удалось достичь, он обязан своим воспитателям, он легко поддавался ностальгическим воспоминаниям и постоянно корил себя за эту слабость. Особенно теперь, когда ему следовало полностью посвятить себя выполнению ответственного задания, подобные воспоминания были явно неуместны. Дойдя до дежурной части, где постоянно дежурили караульные, Николя попросил Симагюса подождать, а сам отвел Бурдо в сторону. «Не правда ли любопытное совпадение?» — произнес он. «Впрочем, вы не знакомы с доктором, а потому вас, в отличие от меня, не удивляет совпадение столь похожих друг на друга событий». Он немного помолчал, о чем-то задумавшись, а потом продолжил. «Гийом Симагюс окончил медицинскую школу в Бресте, потом служил корабельным хирургом. Долго плавал на королевских судах, затем перешел на службу в индийскую компанию, несколько лет провел в нашей африканской фактории Сен-Луи в Сенегале. Человек ученый, большой оригинал и признанный анатом. Я познакомился с ним у Лордена, они приятельствуют, но я так и не смог понять, что их связывает. Неожиданно у него возникла некая мысль, однако он решил оставить ее при себе. У него двое негров-рабов, но он обращается с ними прекрасно. Сен-Луи служит кучером, а его жена Ава — кухаркой. Живет он один в собственном доме в Важераре. Тут его посетила еще одна идея, но, как и первую, он решил пока не высказывать ее. Предлагаю взять у него показания по всей форме. Николя открыл дверь и пригласил Симагюса войти. При ярком свете внушительная фигура доктора предстала во всей своей красе. Он был значительно выше Николя, хотя молодой человек отнюдь не выглядел низкорослым. Темный военного покроя фрак с медными пуговицами, ослепительный белизный галстук и мягкие кожаные сапоги выгодно подчеркивали достоинство его фигуры. Доктор опирался на резную трость с серебряным набалдашником, украшенную изображениями экзотических тварей. На массивном загорелом лице ярко сверкали темные глаза. Весь его облик выражал спокойствие и уверенность в себе. Симагюс уселся перед маленьким столиком, где Бурдо, заточив перо, разложил свои бумаги. Николя остался стоять рядом. «Мэтр Симагюс, надеюсь, вы позволите допросить вас?» «Не поймите меня превратно, Николя, но с каких это пор и по какому праву...» Не дожидаясь, пока доктор выскажется до конца, инспектор Бурдо ответил: «Господин Лефлок получил чрезвычайные полномочия от господина де Сартино». «Не знал. А посему, простите мое удивление». Николя сделал вид, что не расслышал его слов. «Доктор, что вы можете нам сообщить?» «Да в сущности ничего. В пятницу друг пригласил меня на поздний ужин. Карнавал, сами понимаете. Мой слуга Сен-Луи, по необходимости исполняющий также обязанности кучера, отвез меня на улицу Фубур-Сент-Онуре. В 3 часа ночи я вышел из дома, но не нашел ни собственного кабриолета, ни кучера. Перо скрипело по бумаге. И вот уже 3 дня, как я обхожу больницы, но все напрасно. Отчаявшись, я отправился сюда, в мертвецкую, дабы убедиться. Но вы пришли, когда морг еще не открылся для посетителей, — заметил Николя. Семагюс не сумел скрыть раздражение. Вы прекрасно знаете, что я занимаюсь анатомическими исследованиями, и Лорден дал мне письмо, позволяющее в любой час входить в морг и исследовать находящиеся там тела. Николя вспомнил, что Лорден действительно давал ему такую бумагу. — Не могли бы вы сказать, что за друг пригласил вас в пятницу вечером? — спросил он. — Комиссар Лорден. Бурдо уже открыл рот, но повелительный взгляд Николя остановил, готовые вырваться наружу слова. — Куда он вас пригласил на ужин? Пожав плечами, доктор с насмешкой произнес: — В злачное место, прекрасно известное полиции. В веселый дом Полетты, именуемый «Коронованный дельфин», и расположенный на улице Фубур-Сент-Онуре. На 1-м этаже ужинают, в подвале играют в фараон, а на остальных этажах номера с девочками. Настоящий карнавальный рай. Вы часто там бываете? А какое это имеет отношение к делу? Я не являюсь завсегдатаем такого рода заведений. Меня позвал Лорден, что, честно говоря, меня очень удивило. Потом я, конечно, вспомнил, что он большой охотник до кутежей с девочками, но обычно он никогда не приглашал меня принять в них участие. И вам понравилось? Ах, как вы еще молоды, Николя! Там превосходная еда, красивые девочки. При случае я не отказываю себе в плотских удовольствиях. В котором часу вы туда прибыли? В 11. А вышли? В 3 часа, я вам уже об этом говорил. Лорден вышел вместе с вами? То он убрался гораздо раньше. Оно и понятно, после скандала, который там произошел. Какой скандал? — Понимаете, — улыбнулся доктор, — мы были в масках. Лорден много пил, мешал вино с шампанским. Незадолго до полуночи в зал вошел какой-то человек, и то ли он нечаянно толкнул Лордена, то ли Лорден его. В общем, Лорден сорвал с него маску, и я с изумлением узнал Декарта. Ну, возможно, вы знаете, что он мой сосед, живет рядом со мной в Ожераре. Я познакомился с ним в доме у Лордена, жена Лордена, его кузина. Кстати, это он помог мне найти дом, когда я вернулся из Африки. Неслыханно, Декарт у Полетты. А дальше началось подлинное безумие. Они набросились друг на друга. Лорден кипел от ярости, кричал, что Декарт хочет увести у него жену. Декарт живо ретировался, а вскоре после него отбыл и Лорден. Один? Да, а я отправился наверх с девочкой. Но какое это может иметь отношение к исчезновению Сен-Луи? Имя этой девочки. Сатин. Декарт узнал вас? Нет, дело только шло к полуночи, так что я еще был в маске. А его узнали? Не думаю, он очень быстро вновь надел маску. Допрашивая с пристрастием Семагюса, Николя чувствовал себя не в своей тарелке. Корабельный хирург всегда относился к нему с доброжелательным вниманием, и он испытывал к нему искреннюю симпатию. «Должен предупредить вас об исчезновении еще одного человека», — произнес он. «В пятницу вечером пропал комиссар Лорден. Возможно, вы последний, кто его видел». Ответ Семагюса поверг Николя в замешательство. Это должно было случиться. Перо Бурдо еще быстрее заскрипело по бумаге. «Что вы хотите этим сказать?» «Что Лорден презирал человеческий род, а потому просто не мог не нарваться на неприятности». «Но он ваш друг. Дружба не мешает трезво смотреть на вещи. Позвольте вам заметить, вы говорите о нем, как если бы его уже не было в живых». Семагюс сочувственно посмотрел на Николя. «Похоже, господин полицейский, вы неплохо усвоили свое ремесло. По всему видно, ваше ученичество кончилось». «Вы мне не ответили». «Это всего лишь предположение. Меня гораздо больше заботит участь моего слуги, о котором вы, судя по всему, окончательно забыли». «Сен-Луи раб. А рабам свойственно пускаться в бега». Карие глаза печально посмотрели на Николя. «Подобные мысли вполне уместны в голове любого другого юнца, Не пристали вам, Николя. Сен-Луи свободный человек, я отпустил его на свободу. У него нет поводов для бегства. Тем более его жена Ава по-прежнему работает у меня в доме. Вы дадите точное описание его примет господину Бурдо, и мы распорядимся начать поиски. Хотелось бы отыскать его. Я к нему очень привязался. Еще один вопрос. В пятницу вечером Лорден, как всегда, вооружился своей неизменной тростью? Насколько я помню, нет, — ответил доктор. Он снова взглянул на Николя, на этот раз с веселым любопытством. Вопросов больше нет, доктор, — завершил молодой человек. Задержитесь еще ненадолго, чтобы Бурдо мог записать приметы Сен-Луи. После ухода Семакгюса оба сыщика долго сидели молча, погруженные в свои мысли. Бурдо тихонько постукивал кончиками пальцев по крышке стола. «Никто не смог бы лучше провести свой первый допрос», — задумчиво произнес он. Николя сделал вид, что не расслышал его реплики, хотя она была ему чрезвычайно приятна. «Я возвращаюсь на улицу Неф-Сент-Огюстен», — заявил он. «Надо немедленно сообщить обо всем господину де Сартину». Бурдо отрицательно покачал головой. «Не торопитесь, молодой человек. Прежде всего надо пойти пообедать. После полудня начальника отыскать практически невозможно, а час обеда давно наступил, так что я вас приглашаю. Тут неподалеку есть кабачок, где подают хорошее вино». Пройдя вдоль сараев городской скотобойни, расположенной позади шатле, они свернули в улочку под названием Пье-де-Беф. Николя постепенно свыкся с запахами и повадками обитателей этого квартала. Мясники забивали скот рядом со своими лавками, и кровь, растекаясь по улицам, сворачивалась под ногами прохожих. Тяжелее всего было привыкнуть к миазмам, исходившим из чанов, где вытапливали животный жир. Нечувствительный к мерзкому запаху, Бурдо перепрыгивал через заполненные отвратительной жижей выбоины. Николя, только что вернувшийся из Британии, еще ощущавший у себя на коже прикосновение соленых грозовых ветров, прижимал к лицу платок, чем изрядно веселил своего спутника. Подвальчик оказался вполне уютным. Среди посетителей преобладали мелкие служащие и письмоводители из нотариальных контор. Хозяин, земляк Бурдо, был родом из деревни неподалеку от Шинона, и вино у него тоже происходило из тех краев. Они уселись за стол, и им быстро принесли рагу из курицы, хлеб, несколько сортов козьего сыра и графинчик вина. Несмотря на неаппетитную прогулку, Николя оценил принесенные блюда и с удовольствием набросился на еду. За столом разработали план предстоящей кампании — предупредить Сартина, провести дознание в Вожераре и на улице Фубур-Сент-Оноре, допросить Декарта и Полетто и продолжить чтение полицейских донесений. Они расстались, когда стрелки часов подбирались к 5 вечера. Николя не застал Сартина. Начальника вызвал король, и он уехал в Версаль. Тогда молодой человек решил навестить отца Григуара, однако монастырь кармелитов находился далеко, а на улице начинало темнеть, и он благоразумно отправился домой на улицу Блан-Манто. В его отсутствии в доме явно случился переполох. Едва переступив порог, он услышал громкие голоса, доносившиеся на этот раз из гостиной госпожи Лорден. «Он все разнюхал, Луиза», — говорил мужской голос. «Я знаю, он устроил мне безобразную сцену. Но, в конце концов, Анри, объясните мне, если можете, что привело вас в тот дом?» «Это была ловушка. Я не могу вам ничего сказать. Подождите, не кажется ли вам, что нас подслушивают?» Собеседники умолкли. Тут кто-то одной рукой зажал Николя рот, а другой обхватил его за талию, потащил в темноту и втолкнул в кухню. Он ничего не видел, только слышал чье-то прерывистое дыхание. Наконец его отпустили, он ощутил дуновение ветерка и знакомый запах духов, затем послышались удаляющиеся шаги, и он остался один в темноте. Он стоял, не шелохнувшись, прислушиваясь к каждому шороху. Через некоторое время он услышал, как входная дверь захлопнулась, а Луиза Лорден поднялась на 2-й этаж в свои апартаменты. Он подождал еще немного, а потом пошел к себе в мансарду.